Не сразу. Еще другое заблуждение, что если вы начнете заниматься йогой, вы тут же станете белыми и пушистыми. Значит, знаете, как вот иногда алкоголик заходит к какому-нибудь в метро и ко всем целоваться, на всех он любит, пока пьян. А потом протрезвеет и голову вам может проломить, да? Вот такого не надо. Значит, терпимость придет потихоньку. Потихоньку придет. Не так, чтобы сразу вы с завтрашнего дня начнете всех, значит, там, всех своих врагов любить. Но во всяком случае, вы начнете где-то их понимать. И где-то от них не зависеть. Это гарантия того, что со временем все изменится к лучшему. Вот. Но самое главное, что вы начнете что-то реальное делать. Если вы после того, после очередной практики, после очередной йоги, после очередного семинара, после очередного вдохновения или чего-то еще не начали активно работать, считайте, что ничего и не было. Галлюцинация, иллюзия. Вот, поэтому мне особо сейчас приятно видеть, как многие, значит, вовлекаются в практику, и у них действительно процесс идет, потому что я вижу, насколько сильно и серьезно вперед пошло развитие, значит, вот в том числе и тех направлений, которые мы сейчас делаем. Вот это для меня больший критерий, что люди чего-то достигают, чем обратный. Ну, конечно же, есть трудности, но, значит, вот, поэтому... Что бы с вами ни случилось, анализируйте это. Не спешите воспринимать это как откровение с небес, но и не спешите сбрасывать со счетов. Будь это медитация или сон вам приснился, мы сегодня вот касались этой темы, мы должны относиться ко снам так же серьезно, как и реальности, но без паранойи. Опять же, сон может быть какой угодно потрясающий, а жизнь после этого изменилась? Если не изменилась, ну, имеется в виду, не так, что мы там начали трястись, значит, и изменили сами, знаете, иногда самозомбирование такое, там, человек, вот, кстати, отпечаток негативной кармы утонченной, предсказывал будущее много кому-то, вот и сам поплатился, ну, предсказывать будущее тоже, ой, не надо лезть в эту тему, а то сам, если ты когда-то зомбировал кого-то, также зазомбируют и тебя. Значит, вот, самый главный критерий это по вашей жизни, по вашей активности. Перед нами гора не сделанной работы. Никто не мешает вам изменить вашу личную вселенную и построить из нее то, что вы хотите видеть, то, что вы это не делаете. А вечно, вот, мне больше всего скажу, что меня раздражает, вечная оглядка на кого-то. А вот он, а вот она, а вот они, а вот там, а вот здесь, а я такой, все. Как только я слышу сравнение себя с кем-то, вот кто-то лучше, кому-то лучше относятся или хуже относятся. Как только есть кто-то, это говорит о внутреннем состоянии человека. То есть никакого еще прозрения такого всеобщего не было, потому что есть перенос. Есть по кому равняться, не по кому вам равняться. Вашу вселенную вы сами творите сами изнутри. Если вам понравился какой-то образец, хорошо, скопируйте его. Но никогда не нойте, что вот у него лучше, а у меня хуже. Никто не мешает вам сделать даже еще лучше, чем было у него. Вот, поэтому критерии это именно в реальности. Иногда меня спрашивают, а что надо делать? Все правильно, все надо делать. И работать на работе хорошо, и йогой заниматься хорошо. И на дискотеку сходить, значит, повеселиться с друзьями. Иной раз и пивка можно выпить, да, если это не противоречит вашей там практике, скажем, если вы пранаяма-йогу практикуете, боже упаси, там может это вывести вас. А если вы там с друзьями собрались Новый год, иногда я встречаю этих йогов, да, не-не-не, у меня там все там, ну выпей ты там глоточек шампанского, ну, садхана твоя от этого не станет, но ты как-то будешь больше в социуме. Вот, поэтому с одной стороны, реальный йог, который достиг хоть чего-то, он как можно меньше зависит от социума, с другой стороны, чем меньше он от него зависит, тем больше у него руки развязываются изменить что-то в социуме. И он вовлекается в работу, почему? Потому что он от него не зависит. Он может менять все, что угодно, в том числе и в лучшую сторону. Почему? Потому что какая-то его часть стала незатронутая. А незатронутая часть приходит только после реального опыта. Если незатронутой части нет, с какого острова? Знаете, это, чтобы кого-то вытащить из болота или чего-то, да, надо самому на чем-то стоять. Это что-то будет ваше внутреннее откровение, ваши внутренние практики, осознание, осуществление. Вот если после этого для вас стало чем-то твердым, тут же начинайте, значит, пробовать это. Вот, если не стало, то, значит, ничего и не было. Вопросы. Время, да. Вопросов нет, да? А можно просто, как относиться к снам? Допустим, если какие-то сны там негативные подряд идут, то что? С юмором. С юмором, да, с юмором и со здравым смыслом. Анализируется, как? Да, написать его, записать, проанализировать. У психологи же это, за этим занимаются, деньги на это гребут, очень хорошие. Хотя иногда не всегда. Не обращай внимания. Понимаете, у каждого из нас есть наша личная система кодировок. А, да. Наша личная. Значит, когда-то были сонники. Там, если тебе приснилось то-то, то-то будет это. Значит, все, сонники ушли. Потом пришли психоаналитики. Если увидел то-то, то-то, значит, у тебя сексуальная девиация, да? Тоже ушло. Значит, то есть, ну, это тот же сонник, только немножко так вот, осовремененный, да? Вот, но, тем не менее, у каждого из нас есть своя система кодировки. То есть, как бы, ну, как бы, грубо говоря, рефлексия нашего разума на какие-то события, которые прошли в течение дня, но мы их вырезали из своего восприятия. Но мы не можем жить с вырезанным из восприятия вот этим куском. Поэтому, когда мы засыпаем, нам снится сон, примерно то же самое, но в каком-то совершенно другом ракурсе. Хожу по квартире, а квартира вроде и не моя. Хотя понимаю, что моя квартира. Почему? Потому что я вижу ее в другом ракурсе. То есть, как бы я эту информацию добираю, но какие-то там образы, там, дверь наизнанку, там, или еще что-то, вот они постоянно... Вот, то есть это какой-то отблеск, какая-то реакция на вполне какие-то конкретные процессы, которые идут. И поэтому для себя надо, лично для себя, систему. Приснилось то, ага, значит вот это. Приснилось это, значит это. И это непередаваемо. То есть если вы дадите там своей подруге или своему другу, для него может это быть чистый бред. А тем не менее, но иногда, правда, этот бред срабатывает, этот эффект сонника. Человек начинает сам себя зомбировать так, чтобы ему снилось то, что он прочитал. Но это более такая сложная игра, ну зачем она? Лучше не надо. Этого лучше не надо, да. Вот, поэтому, с одной стороны, знаете, ничему не верь, вот, но с другой стороны, относись очень-очень-очень внимательно. Просто повторяется это одно и то же. А значит, что-то хочет сказать Вселенная. Хороших, это самое, что-то хочет сказать Вселенная. Так, друзья, еще вопросы? Коротко, можно? Да, можно. Коротко. Вот практика удержания... Коротко мне или вам? То есть я вам вопрос коротко. Да. Вот практика удержания внимания, практика визуализации, когда мы тренируем свое внимание, удержание внимания, она в янтра-йоге действует? Конечно. А на чем же янтра-йога? Это же надо что-то смотреть, видеть. А как же, если мы закрыли глаза? Ну, то есть я имею в виду, когда ты выполняешь янтра-йогу, эта практика выполняется? Ну, давайте не будем говорить. Янтра-йога – это такой большой раздел, он очень сложный раздел. Ладно, но в том числе медитация на янтры, безусловно, подразумевает удержание образа, значит, вот... такого, какой он есть, и не давать ему расплыться. Еще вопросы? Ура, нет. Значит, друзья, давайте мы с вами, как всегда, завершим нашу лекцию медитации. Для этого выпрямим спину, шею, голову.